696. Гуру. И предательства совершаются теми, кто подошел более или менее близко. И чем ближе подошел и допущен, тем больше и предательства. Не знающему ничего и предавать нечего. И что же тоже следует учитывать при соприкосновении с последователями учения и его почитателями? Даже и без предательства особенно тяжкие и горькие удары наносились не через посторонних, но через них, прикоснувшихся к учению.